Глава 242. Идиотская преданность. Место, куда я телепортировалась, это огромный зал. Пол слабо поблескивает, создавая такую иллюзию, что нельзя различить, где низ переходит вверх. Внутри комнаты казалось, что пространство было бесконечным. Громадный магический круг заполнял ее, состоя из множества линий. А в узлах этого круга, как пауки в паутине, сидело множество маленьких пауков – мои клоны. Клоны тут занимались взломом системы. Здесь сердце мира. Здесь сходятся все нити управления системы, и здесь запечатана богиня. В центре магического круга она – богиня. Половина ее тела отсутствует. Похоже, она наполовину ушла в полкомнаты. И как будто изрыгая проклятие, она постоянно произносит системные сообщения. «Показатель достигнут! Показатель достигнут! Показатель достигнут!» У нее только один рот, так что ее голос накладывается сам на себя. Перед своим вознесением я слышала этот голос очень часто и даже называла этот голос «Глазом Небес». Поскольку этот голос действительно принадлежит богине, я не так уж сильно ошибалась. Я приблизилась к богине, которая продолжала читать системные сообщения с отсутствующим выражением лица. Затем, превратив свою руку в лезвие, я проткнула ее оставшуюся верхнюю часть тела. Богиня, похоже, страдает. Но тем не менее, я не обращаю на это внимания, и моя рука продолжает вторгаться в ее тело. Ошибка! Неавторизованная попытка вторжения! Начинаю ликвидацию! Страдание исчезло с лица богини, и в тот же момент боль ударила по моей руке. Я проигнорировала это. Я не могу отвлекаться на боль. Мне нужно продолжать взлом. Мелкая дрожь прошла по телу богини. Богиня управляет всеми связями системы, которые есть в этом мире. А я сейчас вторгаюсь напрямую в систему. То, что мне нужно сделать, это активация способности правителя. Изменить надо и то, кто активирует, и того, на кого проводится воздействие. Для этого я начала вмешиваться в саму суть того, что известно как система. Активировала привилегии, естественно, учитель. А активировали на Нацуми. Эффект способности – это передача практически всей собранной душой энергии в систему, что включает способности, физические показатели, очки способности и так далее. Вот только это не то, что изначально предназначалось для использования на других. Учитель самовольно изменила действие так, чтобы можно было это использовать на ком-то другом. Когда такое дурацкое действие производится, это сильно отражается на том, кто применил эту способность. Вообще-то активация этой способности – это практически самоубийство. Через систему я затормозила действие способности. Способности Нацуми исчезли, его физические показатели резко упали. Но мне плевать, проблема в том, что будет с учителем. Активировав силой данную способность, способности учителя также пропадают. Если бы только это, то это было бы не так страшно. Но поскольку учитель старалась беречь душу Нацуми от повреждений, ее собственная душа находится практически на грани уничтожения. И это не просто фигура речи. Я кое-как сумела собрать распадающуюся душу учителя и начала ее восстановление. Похоже, мне кое-как удалось предотвратить разрушение ее души, но все равно без урона обойтись не удалось. Я могу передохнуть. Я вытащила свою руку из тела богини. Ее рана моментально исчезла, и она снова начала шептать системные сообщения, как будто ничего не произошло. Но все же, какое сумасшедшее решение. Если бы ей не повезло, или скорее надо сказать, если бы я не вмешалась, то тогда душа учителя распалась, и она умерла бы. Мало того, если разрушена душа, то реинкарнация невозможна, окончательная смерть. Правда, это же идиотизм. Через своих клонов я проверила, как там учитель и остальные. Потеряв все свои способности, Нацуми находится в прострации. Никак не может понять, что произошло. Ямада ничего не понимает. И наконец, делающий вид, что ей все нипочем, но при этом еле стоящий на ногах учитель, который отчитывает Нацуми. «Этот мир не принадлежит тебе. Я советую тебе подумать над этим и прожить остаток своей жизни как нормальный человек. Поскольку даже если ты и сможешь натренировать способности и стать сильнее, ничего хорошего от этого не будет». Она против тренировки способностей? Почему? Не понимаю ни ее побуждений, ни действий. Такое ощущение, что у меня в горле застрял комок. Я никак не могу расслабиться. Ладно, неважно. «Учитель, в любом случае, в этот раз твои действия были напрасны. Даже если ты отнимешь у Нацуми все его способности, он все равно не изменится. Нацуми явно не сожалеет о своих действиях. И кроме того, твоя способность тоже не идеальна. Даже если способности истереть, но поскольку ты использовала способность не так, как она должна быть использована, результат не полон. В случае стертых у Нацуми способностей, часть силы его души пропала, но часть осталась с ним». Способность – это всего лишь удобная форма, которая делает более простым использование силы души на практике. Таким образом, сила души, которая в данный момент не используется, примет другую форму через систему. Другими словами, пока не поменяется сила души, это означает, что можно легко получить новые способности. Если проще, это что-то вроде очков способности, которые просто показывают количество незадействованной энергии души. Нацуми, конечно, потерял способности, вот только у него осталось около половины его энергии. Так что со временем он снова вернет все, что у него было. Все, чего учитель добилась, это немного притормозить его, и это все. А учитывая, что Нацуми сумасшедший, его это не остановит, для таких как он изменить себя невозможно. Люди не настолько хорошие создания. Я смотрю на богиню. Учитель ради одних. Богиня ради других. Интересно, почему они пытаются посвятить свою жизнь чему-то столь бесполезному? Уроды все равно останутся уродами. Неважно, что ты будешь делать, их нельзя спасти. Зачем они заходят настолько далеко? Кроме того, как они могут приносить себя в жертву ради спасения других? Не понимаю. Ох, как же бесит! Они что, о своей жизни вообще не думают? Разве отчаянно биться за выживание – это не то, что делают все живые организмы? Но они вместо этого, наоборот, отбрасывают свою жизнь в сторону. Что еще больше меня бесит, так это то, что все, кого я уважаю, действуют именно так. Вот из-за чего все так хреново. Преданность богини, мучение Акура, решимость короля демонов и милосердие учителя. Все, чего они добились, это сделали хуже. А что насчет мира? Да плевать. Если должен разрушиться, то и пусть. Я скорее попытаюсь спасти тех, кого я уважаю. Способность, которую активировала учитель, это подношение. Результат соответствует имени. Отдать энергию своей души, которая состоит из способности миру. А учитель силы заставил Нацуми отдать способности и физические показатели. Итоговый результат 50 на 50. Наполовину провал, наполовину удача. Способности придают форму энергии души. Значит, что происходит, когда душа резко теряет энергию? Ну, естественно, если энергия души резко падает, то душа начинает разваливаться. Учитель решила принести в жертву свою собственную душу, чтобы не дать распаться душе Нацуми, которая иначе была бы разрушена. А душу учителя от разрушения удержала я. Из-за этого даже я понесла урон. Хнык. Готовясь к бою с Кура, я хотела избежать траты энергии как только возможно. Что же, в этот раз ничего поделать было нельзя. Вот только я не могу позволить учителю применять это снова. Для меня, как для бога, это закончится просто неприятной растратой энергии. Но в случае учителя, ее душа понесет ужасные потери. Если она еще хоть раз использует эту способность, не уверена, что даже я смогу удержать ее душу от разрушения. Мне надо заняться контролем действий Нацуми. Если оставить все на самотек, я уверена, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так, решено. Сначала я планировала только наблюдать. Но теперь пора вмешаться.